тому времени я понял, сколько пользы таило в себе умение задавать вопросы, и знал, что лучшие врачи не возражали, когда им эти вопросы задавали. Геннон, ценя мое умение сосредоточиться и желание узнать как можно больше, стойко переносила мои бесконечные вопросы. «Как вы это делаете? Зачем вы это делаете? Ничего, если я попробую?» Она научила меня многому, что повлияло на мои самые разные жизненно важные решения. Благодаря моему опыту в Хартсайд и хорошему обучению в военном госпитале на Великих Озерах, я явно выделялся среди всех, кто работал в моей должности. Очень быстро я стал одним из ее любимых сотрудников, а также добился уважения некоторых других врачей, что было очень кстати, когда у меня случались какие-то сложности или нужна была протекция. Никого из других докторов мои вопросы тоже не раздражали. В основном потому, что мне достаточно было объяснить один раз, и я все усваивал. Хотя я этого еще не знал, многие аспекты моей медицинской практики я позднее смогу применить в других областях, самым важным из которых будет умение организовать свое время. Мне нравилось то, чем я занимался, начиная от смены повязки пациентам и подключения капельницы до послеоперационной помощи, обработки ран и осмотра тканей. Часто приходилось делать несколько процедур одновременно. Кроме того, что я хорошо справлялся с этими специфическими обязанностями, меня очень волновало, как влияло на общее состояние здоровья пациентов то, что я делал. Я придавал огромное значение детальным записям в картах пациентов, чтобы помочь хирургам и медсестрам проследить лечение пациента. Когда поменяли повязку, как выглядела рана, какой был запах, заживала ли рана, какие улучшения, на что жаловался пациент. Очень скоро все пациенты, откуда бы они ни поступили, всегда просили позвать меня, Дока, как они меня называли. Я стал так известен, что каждый раз, у кого было пулевое ранение, им заранее, еще до того, как они попадали в отделение, рекомендовали обратиться ко мне, потому что никто не лечил пулевые раны лучше меня. Даже если я был занят или меня не было, и о них заботился кто-то другой, они говорили: «Нет, я подожду Дока». Это также относилось ко всем, кому нужно было поменять повязку. Похоже, я сделал большой прогресс с той поры, когда пытался перевязать свою собственную рану котексом. Одним из моих самых сложных первых заданий была поездка на место автокатастрофы, где фургон, в котором находилась дюжина или больше пуэрториканцев из морской пехоты, попал в ужасную аварию по дороге в Нью-Йорк, куда они ехали на выходные. Зрелище было страшное, кровь повсюду. Мне пришлось вытаскивать 12 пуэрториканских морских пехотинцев, пьяных или без сознания, из-под груды стекла в фургоне. Одному из пострадавших, Домингезу, в лицо попало столько осколков стекла, что если бы я не использовал щипцы, чтобы вытащить ушедшие под кожу кусочки, у него на лице остались бы жуткие шрамы, как у Франкенштейна. Я не мог иначе, хотя другие на моем месте, скорее всего, просто зашили бы раны вместе со стеклом.